Слава Богу, що Христос народився. Слава Йому Богу. Дорогі браті і сестри, ми сьогодні вже багато слышали. Поздравлением я також поздравляю вас, себя з Рождеством Христовим, що Христос однажды родился. Ми радуємося. Это действительно так, чтобы, знаете, как апостол Павел сказал, и беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Слава Богу, что эта тайна для нас стала явна, что мы действительно, знаете, Бог нам открыл. Многие сегодня еще не понимают, хотя и празднуют, но до конца не могут понять эту радость, потому что в сердце не родился Христос. Вы знаете, ну, когда Христос родился, то, знаете, одни радовались, поклонялись, а прошло время, знаете, и пришла скорбь для женщин, для матерей, которых Ирод убил этих детей. И знаете, я такую мысль смотрю, когда смотрю Ветхий Завет, когда должен был родиться Избавитель в Израиле, когда Израиль был в Египте, то пришла же, знаете, такие же испытания для этих, для матерей. Знаете, этот фараон, он начал тоже убивать. Может, он не понимал, почему, он думал одни, знаете, но за этим стоял враг. Он знал, что придет Избавитель, избавить народ, выведет Израиль с рабства. Знаете, на сегодняшний день идет эта борьба в разуме, может, потому что дьявол, он не хочет, чтобы люди познали. И он, знаете, может посылать разные мысли. Знаете, идет эта вражда между светом и тьмою, потому что Бог хочет спасти, а дьявол хочет погубить. Знаете, эта борьба идет. И Павел написал, говорит, беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедал в народах. Знаете, слава Богу, что прошло 2000 лет больше, и дошло эта проповедь, дошла до нас. Слава Богу, и мы сегодня собраны, знаете, множество людей сегодня собраны и прославляют Христа. Я вспоминаю, я когда-то читал высказывание Бонапарта Наполеона, когда он был на острове Святой Елены, вот, когда отправили. И он говорит, я свою империю, и Александр Македонский, мы, говорит, достигали мечом. И для того, чтобы, знаете, люди шли за нами, необходимо, чтобы мы шли впереди. Вот, ну, когда, говорит, нас не стало, наши империи распалися. А, говорит, а Христос свою империю построил на любви. И Христос вознесся, и, казалось бы, его нету рядом. Но вот 2000 лет его империя до сегодняшний день существует. Поэтому он истинный Бог. Даже он признал это. Дорогие братья и сестры, истинный Бог. Мы сегодня познали, что истинный Бог родился. И в наших сердцах. И мы сегодня можем славить Его. Мы сегодня можем прославлять Его. И Бог нам открыл. Мы и приняли верою сегодня. И говорит, принят верой в мире и вознесся во славе. Наш Христос вознесся. Казалось бы, но Духом Святым сегодня присутствует на этом месте. Дорогие друзья, братья и сестры, пусть Бог благословит нас, что мы действительно хранили эту веру, эту драгоценную, которую, знаете, апостол Петр говорит, что дарована нам драгоценная вера. Нам дарована, и мы приняли Христа верою. И, говорит, мы должны хранить. А если кто-то сегодня еще не имеет такой веры, может, в разум идет борьба, может, тебе сегодня Бог призывает сегодня принять эту веру, принять Христа в свое сердце, покаяться, то ты послушай голос Духа Святого, который говорит, сегодня твой день, сегодня день спасения, сегодня день примирения. Может, ты сегодня, может, долго ты отошел от Христа, но сегодня Бог говорит, Дух Святой сегодня для тебя день сегодня твой, день радости, день обновления. Пусть Бог благословит, потому что Христос, Он вознесся, но Он же пребывает Духом Святым, и Он же наполняет наше сердце радостью и говорит нам, и призывает. Пусть вас Бог благословит, чтобы мы это сохранили, то, что Бог нам даровал эту веру драгоценную в Иисуса Христа, Сына Божия, который родился. Пусть вас Бог благословит. Аминь.